«Господи, отелись!» Есенин. «Я думал, ты всесильный божище, а ты, недоучка, крохотный божик. Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища достаю сапожный ножик. Крылатые прохвосты, жмитесь в раю, ерошьте перышки в испуганной тряске. Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до Аляски». Маяковский. Часть четвертая. Гонимые боги. Глава первая. Я все-таки был осторожен, чтобы Ромеро не говорил впоследствии обо мне. Нетерпеливо стремившийся к телесному воплощению мозг сетовал на мое бессердечие, но я твердо постановил раньше распутать тысячи сложных вопросов, а потом осуществить обещание. «Надо восстановить мум», — сказал Андре вскоре после захвата станции. «Надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что безнадежно работающей машины отпускать мозг в самостоятельное существование равносильно самоубийству? Или ты сам собираешься занять место главного мозга?» Чужие места я занимать не собирался, но я верил, что Андре удастся восстановить мум, и не скрывал своих надежд. «Воспользуйся помощью мозга», — посоветовал я. «Но как добраться до звездолета? Проделать обратный путь мне не улыбается». «Так вот», — сказал Андре, — «мум мы доставим на авиетки. Есть возможность перевести их с ползанья на полет». «Но восстановленная мум понадобится на звездолете. А на планете ты отпускаешь мозг. Как быть? Проблема, не правда ли?» «Проблема», — согласился я. Я не сомневался, что у Андре уже имеется проект ее решения. «Выход такой. Мозг на планете заменю я, а меня будут дублировать Камагин и Петри». «Имеешь возражение?» «Только сомнения. Для роли твоих дублеров Эдуард и Петри, возможно, подойдут. Но подойдешь ли ты сам как дублер мозга?» «Сегодня он обследовал нас троих. Меня принял сразу, а Эдуарду и Петри придется потренироваться». Андре запальчиво закричал, предваряя новые возражения. «Все знаю, что скажешь. Ты жестоко ошибаешься. Он страшно жаждет воплощения, но не ценой гибели планеты. И, между прочим, функции его несложны». «Не увлекаешься ли ты?» «И не собираюсь. Ты забыл об операторах, тех инженерах, у которых вместо мозгов датчики. Не знаю, какие они организмы, а автоматы превосходные. Мозг лишь координирует их действия. Пока не сконструируем столь же совершенные механизмы, придется операторов оставить. Теперь последнее. Раскрывать третью планету в пространстве буду я. Не маши руками, это предложил сам мозг». Взрыв на станции принес больше психологических потрясений, чем реальных разрушений. Такие сооружения, как станция метрики, вообще невозможно разрушить, разве что полной аннигиляцией. Мы догадывались, что вся планета представляет собой один огромный гравитатор, такой же искусственный механизм, как Ора, только тысячекратно крупнее Оры. Но никто из нас и вообразить не мог, насколько грандиозны машины, составлявшие внутренность этой планеты. Сейчас мне представлялись наивными прежние мои восторги перед совершенством Плутона. Вот где было совершенство. Совершенство зла, угрюмая гениальность, недоброжелательство, свирепый шедевр тотального угнетения и несвободы. И еще я думал о том, на каком непрочном фундаменте зиждилась Исполинская империя разрушителей. Мы даже и не ударили по ней, только толкнули, и она стала разваливаться. Нет, думал я, знакомясь со станцией, это непрочный цемент, взаимное недоброжелательство и ненависть, всеобщая подавленность и всеобщий страх, иерархические нарастающие угнетения. Только взаимное уважение и дружба, только доброта и любовь могут создать социальные сооружения, вечные, как вечен мир. Ромеро являлись мысли, схожие с моими. «Вы знаете, дорогой Элли, Я в свое время боролся против ввязывания в космические распри, и облики всех этих звездных нечеловеков порождали во мне одно отвращение. А сейчас я вижу, сколь ужаснее было бы наше будущее, если бы возобладала моя тогдашняя линия. Вся эта бездна коварства и разрушения могла обрушиться на неподготовленных к обороне людей, обрушиться внезапно. И хоть, согласитесь, облик Орлана и Гига достаточно нечеловечен, они вызывают во мне симпатию. Это ведь первые разрушители, добровольно отказавшиеся от разрушения во имя созидания. Правда, первая ласточка не делает весны, но она, во всяком случае, возвещает конец зимы. Что же до скрепляющей силы любви и разрушающей мощи ненависти, то должен вас огорчить, милый друг, открытие вы не совершили. Один древний философ, Эмпедокл, говорил то же самое и гораздо лучше вас говорил, хоть вы родились на 3 тысячелетия позднее его.